— сказала она. — Малькольм, я почти уверена в этом. — Сколько раз? — она говорила эти слова. — 100 раз. 1000. Уэберли уж не помнил. И всегда с той же смесью надежды и самообмана она собирается поработать в саду. Она прогуляется по магазинам после обеда. Она намерена дойти до Prebend Gardens и посидеть там на скамеечке. Или сводит Альфи на прогулку, или даже зайдет в новую парикмахерскую, которую все так же хвалит. Сколько добрых и честных намерений, сведенных на нет в последний момент, когда перед Фрэнсис неумолимо вставала дверь. И как бы она ни старалась, она старалась, Бог свидетель, как она старалась, она не могла заставить свою правую руку хотя бы взяться за дверную ручку. Уэберли проговорил Фрэнни, она торопливо перебила его. «Вечеринка все изменила. Вчера пришло столько друзей, все так хорошо относятся к нам. Я чувствую себя как надо, вот как я себя чувствую». Появление Миранды спасло Уэберли от необходимости отвечать. «А, вот вы где!» — сказала она, и, уронив на пол футляр с трубой и тяжелый рюкзак, подошла к плите, где растянулся на своем деле Альфи, помесь немецкой овчарки, который никак не мог прийти в себя после вчерашнего празднования. Миранда потрепала пса между ушами, и тот радостно перевернулся на спину и подставил живот для дальнейших ласк. Она верно истолковала его желание, даже пошла дальше, чмокнув собаку в морду и получив в ответ мокрый поцелуй. «Дорогая, это так негигиенично!» — укорил ее Фрэнсис. «Это собачья любовь!» — ответила Миранда. «Чище, которой, как мы все знаем, на свете не бывает, да, Альф?» Альф зевнул. «Ну, так я поехала», — сказала Миранда, оглянувшись через плечо на родителей. «К следующей неделе надо подготовить 2 доклада». «Как? Уже?» — Уэберли отставил в сторону ботинок. «Ты не пробыла у нас 48 часов?» «Неужели Кембридж не потерпит еще денек?» «Дела, пап, дела, я уж не говорю об экзаменах. Ты ведь хочешь, чтобы я стала первой? А подожди минутку, я тогда чищу ботинки и отвезу тебя на станцию. Не нужно, я поеду на метро. Тогда хоть подвезу тебя до метро. Папа!» Голос Миранды был образцом терпения. За 22 года они ходили этой дорогой достаточно часто, чтобы она привыкла к ее изгибам и поворотам. «Мне нужна физическая нагрузка. Скажи ему, мама!» Уэберли запротестовал. «Но если начнется дождь, пока силы небесные, да не растает она, Малькольм!» «Но они тают», — мысленно возразил Уэберли. «Они тают, ломаются и исчезают в мгновение ока. Как раз тогда, когда ты меньше всего опасаешься, что они могут растаять, сломаться или исчезнуть». Однако он знал, что если две женщины объединяют против тебя силы, самым мудрым решением будет компромисс. Поэтому он сказал, «Ладно, просто прогуляюсь вместе с тобой». И когда Миранда закатила глаза в знак протеста против того, что среди бела дня отец собирается сопровождать взрослую дочь, как будто она не в состоянии самостоятельно перейти дорогу, поспешно добавил, «Альфу нужно сделать свои утренние дела. Мама!» — вызвала Миранда к матери. Но Фрэнсис лишь пожала плечами. «Ты ведь еще не выгуливала сегодня, Альфи, дорогая?» И Миранда с добродушным отчаянием сдалась. «Ох, ну ладно, зануда, только знай, мне некогда ждать, когда ты доведешь свои ботинки до идеального состояния». «Ничего, я закончу», — предложила свою помощь Фрэнсис.